Вагон с тушенкой. Волошин покинул госпиталь, пообещав, что будет неминуемо являться на уколы, аж перекрестился, хотя не верил ни в Бога, ни в дьявола. Он находился в своем кабинете и переваривал пропущенные события по текущей работе, особенно по делу о меховом складе. Попутно полил цветы на подоконнике, который без него никто не поливал, и вымыл руки с мылом. В кабинете имелись туалет и раковина. На столе затрещал телефон. Звонил из МУРа его приятель, бывший сослуживец. «Привет, Валера. Тут мы одного форточника задержали. Две квартиры обчистил. Худенький такой. При допросе он кое-что рассказал по делу о горящих складах. С тебя бутылка». «Все понял», — мгновенно отреагировал Волошин. «Немедленно посылаю сотрудника. Спасибо за ласку и заботу». Через пару часов он уже слушал доклад Слепцова. Этот воришка раньше состоял в банде некоего стрельца, участвовал в ограблении складов, был на подхвате. Потом где-то прокололся, и его выставили из банды. Говорит, что стрелец не любит уголовников, по возможности от них избавляется и набирает взамен дезертиров. У них есть грузовик с фургоном марки «Форд» с надписью «Продукты». Где базируется банда, он не знает, работал по вызову. И еще. Товар они сдают в какую-то за год контору. Он слышал разговор подельников. Пока все. Слепцов замолчал в ожидании продолжения разговора. «Что по этому поводу муровцы говорят?» — спросил Волошин. «Мелькал у них в поле зрения этот стрелец, но плотно не пересекались. Еще будут указания?» Слепцов вопросительно посмотрел на начальника. «Будут», — после некоторых раздумий сказал Волошин. «Тряхни за год конторы по Москве и области. Их не так-то уж много. Под видом внеплановой проверки. От гражданских, естественно. Соответствующие документы тебе сделают в финансовом отделе. Такой товар они вряд ли будут по левому брать. С бумагами у них наверняка все в порядке. Установи, кто принимал меха, кто поставщики. И покрути их начальника. Не исключено, что он в доле. Дня за два управишься, возьмешь машину». «А может, этот стрелец сам из дезертиров?» — подумал Волошин, когда Слепцов покинул кабинет. «Рыбак рыбака. Надо дать ориентировку в милицию, чтобы проверяли все фургоны марки «Форд» и с надписью «Продукты». «Я из управления. Внеплановая проверка. Моя фамилия Слепцов», — представился Слепцов, войдя в приемную. Подойдя к секретарю, он показал гражданский паспорт. Предписание ему сделали от народного контроля, но он сказал «управление». Волшебное слово. В любой конторе считали, что это какое нужно управление, их управление. Всегда срабатывало. После недолгого ожидания он зашел в кабинет начальника по фамилии Белых. Тот встретил инспектора с лучезарной улыбкой и раскинул руки, как будто собирался его обнять. «В честь чего вы затеяли проверку? Нас совсем недавно проверяли». Слепцов посмотрел на него суровым взглядом, не собираясь давать какие-либо объяснения и ввязываться в дискуссии. Он здесь в роли гончей собаки. «Я хочу посмотреть накладные на товар и банковские документы за последний месяц. Если возникнут вопросы, то я их задам». Порывшись в бумагах, он быстро нашел, что хотел. Охотхозяйство «Арктика», мех «Норки», «Песца», охотничья артель «Сибирь», «Выдра», «Куница». Слепцов не стал задавать конкретных вопросов, чтобы не спугнуть, а лишь спросил. «Вы хорошо информированы о поставщиках?» «Да что вы!» — Белых всплеснул руками. «Их десятки! Колхозы, артели, крестьяне с огородов урожай приносят и постоянно меняются!» «Мне штат сотрудников придется удваивать». «Понятно». Слепцов быстро просмотрел остальные документы. «Вроде бы все в порядке. Давайте подписывать акт». Закончив с формальностями, они пожали друг другу руки и расстались. Выйдя из конторы, он присел на ближайшую скамейку и задумался. «Названия мне не нравятся всех этих артелей. Арктика, Сибирь. Как будто их придумывали наспех, на ходу. Что первое в голову пришло. Но тут этого Белых не прижмешь. Да и не обязан он знать, Печати и подписи на месте. А что ему еще надо? Но глазенки у него забегали, когда я поднял накладные на меха. Ладно, при необходимости мы к нему вернемся, да только в другом обличье. Последующая проверка показала, что таких поставщиков в природе не существует. Мозаика преступлений банды Стрельца медленно, но неумолимо складывалась. «Надо менять тактику. Надо делать дела там, где нас не ждут», — думал Стрелец после прокола с меховым складом. «Любой пожар на складах они будут писать на наш счет и рыть по всем направлениям. Кто нами занимается? ГУББ? А там ребята лихие, нестандартные, многие из военной разведки. Снесут по привычке башку без суда и следствия». Он лежал на диване в собственной квартире, да только не Курова, в соответствии с новыми документами, а Пинчука. А если его и будут искать, то как Курова. Именно так он решил. «Это мое последнее пристанище. Никто про него не знает. Отсижусь, если что». А здорово тогда с тушенкой получилось. Ликвидный товар, быстрые деньги. Вот только где ее взять? А ведь не обязательно на складе, что стало опасно. А допустим, при транспортировке по железной дороге. Надо исследовать эту тему и спланировать налет. Через свои наработанные связи он нашел мясокомбинат, где закатывали тушенку в металлические банки для армии. Поэтому охрана там была серьезная, и брать склад не сулило удачи. Железная дорога имела ответвление прямо на территорию комбината. Там вагон загружался, и маневровый паровоз отводил его на станцию, где его цепляли к товарному составу. Отследить отправку поезда не представляло никакой сложности, прямо на станции. Рядом с железной дорогой проходило шоссе с разбитым асфальтом, но для грузовика это не являлось большой помехой. Остановить состав, перенести товар из вагонов в фургон, сколько влезет, и отчалить. А чтобы поезд остановить, подпилить телеграфный столб и в нужный момент сбросить его на рельсы. Вооружились обрезами и пистолетами на всякий пожарный случай и поехали вслед за поездом. Грузовик остановили в заранее рассчитанном месте. При подходе поезда сбросили на рельсы телеграфный столб. Паровоз загудел и резко затормозил. Состав клацнул и остановился. Паровоз свистнул. Бандиты выскочили из кузова, подбежали к нужному вагону и, быстро вскрыв дверь, начали перегружать ящики с тушенкой в грузовик, выстроившись в цепочку. Все шло по заранее намеченному плану. Но не все коту масленица, а бандиту удача. Вмешался неучтенный фактор, или, как говорят, взлетел черный лебедь. На станции к составу прицепили вагон со стрелковым оружием и от военной части, расположенной неподалеку. А такой груз без охраны не отправляют, поэтому опасный товар сопровождал броневик с отделением вооруженных солдат. Когда поезд остановился, охрана в броневике сначала не поняла, что за фигурки снуют между составом и машиной, стоящей на шоссе. Послали двух бойцов на разведку, а вскоре послышалась стрельба. Раздалась команда «Полная боевая готовность! Стрелять без предупреждения!» И охранный броневик рванул вперед. То же самое сделал фургон с надписью «Продукты». Рванул вперед по шоссе. Заднюю дверцу у фургона не успели закрыть, и она болталась, как лист на ветру. Стрелец понял, что попал в ловушку, и теперь ему придется играть в жизненный покер картами, которые сдала судьба. Оставшиеся бандиты побросали ящики и устремились в лес. Солдаты выскочили из кузова и дали им вслед несколько очередей. Двое бандитов упали. Командир конвоя по рации связался с руководством дивизии. «Нападение на поезд. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Часть из них убежала в лес, а часть уехала на машине с фургоном. Преследовать не стали. По инструкции не положено оставлять охраняемый объект. Один из бойцов тяжело ранен. Прошу прислать медицину». «Принято», — раздалось в ответ. «Продолжайте охранять объект. Медиков пришлем». Комдив сообщил о происшествии своему руководству. Там решили, что неизвестные напали на вагон с оружием, и началась большая кутерьма. Вскоре последовал приказ. До прибытия войск НКВД оцепить лесной массив, где скрылись бандиты, силами дивизии. Координаты высылаем по телеграфу. Из воинской части выехала колонна разномастной техники, включая броневики, загруженная личным составом. Часть солдат расположилась на броне. Не привыкать.